Глава вторая. Решительно орудуя многочисленными веслами, шлюпка, подпрыгивая на волнах, уверенно шла к судну. Она была набита людьми и многочисленным скарбом, и Рус заволновался еще сильнее, старательно вглядываясь и выискивая вооруженных воинов. «А вот и обещанные пассажиры», — тихо произнесла Феодора, надкусывая сыр и запивая его водой. Ее глаза хищно заблестели в утреннем сумраке. Девушка была готова к бою. И Рус тут же невольно успокоился. Чему быть, того не миновать. Уж более равнодушно пожал он плечами. «Интересно, кто они такие?» В задумчивости пробормотала Феодора, глядя на приближающуюся лодку. «Кто бы там ни был, — пробормотал Рус, — надо ко всем относиться с недоверием. Будет довольно тоскливо, если там в лодке едут и за мной, — грустно подумал он, и вдруг решительно приобнял тонкую девичью талию. Хоть что-то приятное перед смертью». Девушка не шелохнулась, хотя чуть заметно вздрогнула. Она по-прежнему внимательно смотрела на берег, на плывущий к ним баркас на 8 весел, груженный скарбом и пассажирами. Между тем его рука стали и девушки опустилась ниже, погладила по отдельности обе ее твердые ягодицы, а потом крепко, с силой сжала ее правую половинку. Феодора невольно слабо охнула, но снова не дернулась, по-прежнему глядя на берег, на приближающуюся лодку. Между тем стало уже хорошо видно, что воинов на ней нет, только матросы на веслах, рулевой, небольшая кучка гражданских и внушительная гора багажа посередине. И Рус вздохнул с огромным облегчением, быстро убирая руку, и на душе у него стало как-то сразу легко, весело и непринужденно. Съедаемый сильнейшим любопытством, Феодора и Рус внимательно рассматривали приближающихся. Но из-за багажа и суетившихся матросов самих пассажиров было трудно разглядеть, а тем более понять, кто же из них убийца. Упругие волны, многократно отражая солнечный свет, ласково накатывались на борт приближающейся большой восьмивесельной шлюпки. Наконец юноша разглядел. Пассажиров было четверо. «Ну и кто из них?» — тихо прошептала Феодора, неотрывно глядя на приближающуюся лодку. — Народ совсем невинный, кроме мужчины с воинской выправкой. Рус покачал головой. — Задача убийцы — как можно ближе подобраться к своей жертве. Так же тихо произнес он. А для этого убийца должен выглядеть совершенно неопасным, и он не должен никого собой настораживать. Девушка только пожала плечами, внимательно вглядываясь в тех, кто плыл в лодке. Наверное, достаточно будет узнать, кто из пассажиров решил поехать в самый последний момент, и мы вычислим убийцу, — наконец сообразил Рус. — Ты при случае поинтересуйся у них. Девушка в задумчивости кивнула. Она, не мигая, пристально, словно кобра, рассматривала пассажиров. Впрочем, лодка приблизилась вполне достаточно, чтобы можно было разглядеть каждого. Рус еще более облегченно выдохнул. За багажом также никто из центурионов не прятался. Но тут же Рус напрягся. А вдруг нападение на Феодору произойдет сразу же? Например, пассажир поднялся на палубу, споткнулся и якобы случайно упал на девушку. Стараясь быть беспечным, он правой рукой, той, на которой висел плащ, медленно и незаметно вытащил один из кинжалов, укрывая его в складках материи и попутно прикидывая, как можно будет легко и быстро метнуть его. Вот шлюпка приблизилась вплотную к кораблю. Рулевой, перекрикиваясь с Хоревым на непонятном Русу языке, немного поманеврировал, завел лодку с подветренной стороны, туда, где борт судна закрывал ее от ветра. Потому и море там было гораздо спокойнее. Двое матросов подняли сходни, занесли на борт, наклонили их к воде, закрепив в специальных пазах. Потом скинули за борт веревки с привязанными к ним мешками. Ловко орудуя длинными шестами с крючьями на концах, прижали лодку к мешкам и к сходням. Двое гребцов крепко ухватились за сходни, чтобы и корабль, и лодка качались одновременно. Еще двое матросов шлюпки потянули за сброшенные им веревки, и лодка, с борта которой также свешивались многочисленные кожаные свертки, плотную прижалась к судну, оказавшись носовой частью самого трапа. «Опять эта белая тварь с холодными руками!» Вдруг услышал Рус тихий голос. Резко обернулся. Неподалеку от него стоял матрос Грек, напряженно всматриваясь в приближающуюся лодку. Губы его кривились, а ноздри хищно раздувались. Потом он посмотрел на Руса и недобро оскалился. Половина зубов у него явно отсутствовала. Наверное, этим своим оскалом он старался испугать своих врагов, равнодушно подумал Рус, отворачиваясь. В шлюпке первым из пассажиров встал с лавочки мужчина в простом кожаном плаще, но с явно воинской выправкой. Легко и небрежно пробрался к носу шлюпки и по сходням быстро поднялся на корабль, даже не касаясь борта судна. Спрыгнув на палубу, весело огляделся и безошибочно выделил капитана, впрочем, больше косясь на яркую пассажирку. «Приветствую вас!» — обратился он к этим двум, бодро хлопая себя правым кулаком по левой груди. «Я Фемел, виноторговец!» Ирус мысленно окрестил его воином. «Я Маран!» — степенно назвался капитан, слегка поклонившись. «Позволь представить тебе Феодору Константинопольскую!» От Руса не укрылось, что виноторговец-воин чуть заметно вздрогнул при этом имени. «Восхищен вашей красотой!» — быстро пробормотал он, наклонившись чуть ниже, чем положено, в каком-то странном смущении, глядя на Феодору. Ирус придвинулся к ней поближе, крепче сжимая кинжал под плащом, и готовый на любой резкий выпад мужчины ответить еще более быстрым ударом. Но по-прежнему смущенный мужчина шагнул в сторонку, освобождая трап, так как по нему неторопливо, с остановками, придерживаясь за борт судна, принялся подниматься следующий пассажир. «Капитан», — между тем произнес воин, — «я хотел бы, чтобы сундук с красной ручкой занесли в каюту, а остальные вещи разместили в трюме». Сириец степенно кивнул, глядя на второго пассажира. На этот раз это был худощавый, сгорбленный служитель церкви, судя по его плащу. «Я духовник Стилиан», — сухо кивнул он, ступая на палубу и ни к кому конкретно не обращаясь. И Рус тотчас мысленно окрестил его серым плащом. Сириец также сухо назвал себя и Феодору, на которую, впрочем, вновь прибывший взглянул с явным интересом, но быстро отвернулся со скучающим видом. Теперь Рус держал уже двоих мужчин в поле зрения и был готов тут же среагировать на любые их резкие движения. Впрочем, к виноторговцу мягко подошел капитан и вежливым жестом позвал его за собой, увлекая в надстройку. В это время снизу от воды раздался недовольный женский возглас. «Крепче держите, бараны!» — возмущалась с трудом поднимающаяся женщина, явно аристократка. Одной рукой она держалась за руки поднявшихся двух гребцов, а второй суетливо цеплялась за гладкий борт. «Не видите, что ли? Я сейчас упаду!» — недовольно процедила она, когда руки гребцов уже не могли дотянуться до нее. И двое других гребцов тут же протянули ей свои весла ручками вперед. А капитан свесился через леер, протягивая руку. Женщина брезгливо посмотрела и на то, и на другое, помедлив, ухватилась за ладонь капитана и кое-как поднялась на борт. Благодарить капитана она не стала, брезгливо оглядев и его самого, и равнодушно поглядывающую на нее Феодору. И Рус тут же окрестил ее Матроной. «Где моя каюта?» — безошибочно вперилась она в сирийца. «Я устал и хочу прилечь». «Госпожа, я Маран», — вежливо произнес сириец. «Потерпите немного, сейчас освободится матрос и вас проводит». Египтянин в это время только что подошел к духовнику. «А вы что?» — с вызовом произнесла аристократка. «Вы же не заняты». «К вашему сведению, я капитан этого судна, а не лакей», — вежливо улыбнулся он очень уж ядовитой улыбкой. «И если вам не нравится мое обслуживание, шлюпка еще у борта, и вы можете спокойно вернуться обратно и дождаться другого судна». Но Матрона только фыркнула, поворачиваясь к капитану спиной, всем своим видом выражая крайнее недовольство. Она подошла к лееру и принялась внимательно наблюдать за своим багажом. Впрочем, почти тут же за дамой торопливо поднялась худенькая девочка, почти девушка. Испуганно посмотрев на торчащих на палубе любопытных матросов, она, быстро юркнув в сторону, попыталась спрятаться за свою госпожу. Столкнулась со взглядом Руса и смутилась еще больше, потупив глаза. Неожиданно возникший египтянин коротко кивнул Матроне и молча направился в сторону надстройки. Матрона, громко фыркнув, тем не менее, степенно последовала за ним. «Дора, проследи за моим багажом!» — коротко бросила она, даже не обернувшись к служанке. Феодора задумчиво посмотрела на двери надстройки, скрывшей за собой Матрону. «А ты уверен, что один из них мой убийца?» Тихо спросила она. Русу показалось, что девушка ждет именно отрицательного ответа. Она явно и не верила ему, и боялась. А вдруг правда? Юноша покачал головой. «Я воин». Не стал он ее обманывать. «Я охотник. И как охотник, выслеживающий дичь, я тебе отвечу. За тобой явно идет охота. Ты вот скажи мне, почему?» «Да откуда я знаю?» В отчаянии воскликнула она. «Да и вряд ли ты прав». Рус пожал плечами. Девушка посмотрела на суетящихся вокруг них матросов, разносящих по каютам багаж. «Уйдем отсюда», — кивнула Феодора. Они перебрались на нос корабля. Здесь было пусто, и Феодора, не удержавшись, ухватилась за леер и с восторгом смотрела вперед в бескрайнее море, которое уверенно рассекал их корабль, своим острым носом разрезая бесконечную водную гладь пополам и оставляя за кормой две расходящихся линии бурунов. Рус, плюхнувшись на сетку, протянутую к бушприту, и, покачиваясь словно в гамаке, посмотрел вверх на Феодору. «Ну и кто, по-твоему, из них мой убийца?» — поинтересовалась девушка, легко свесившись с леера вниз, и ее тугие груди тут же натянули ее плащ, тщательно обрисовав свое присутствие. И свой вопрос она задала уже более спокойно. «Ведь ярко светит солнце, весело летают чайки, кругом тихо, и жизнь на самом деле прекрасна». «По идее, самый неприметный», — пожал плечами Рус. «Да они все неприметные», — фыркнула девушка. «Кроме разве что этой громкоголосой бабы». «Не скажи», — возразил Рус. «Возможно, это тоже неприметность. Мы видим только то, что нам суют под нос, и поэтому не видим совсем другого. Обыкновенная охотничья хитрость». Он вопросительно посмотрел на Феодору. Правильно ли она поняла его плохой греческий? «Надо как-то узнать у них, кто решился на поездку в самый последний момент», — добавил он, напоминая. Феодора подумала и кивнула. «Я этим займусь». Кивнул и Рус. Слуги с вопросами к господам не пристают. Какое-то время Феодора смотрела в сторону выгружаемого багажа. Рус невольно посмотрел в ту же сторону. «Это вещи господина Фемела!» — кричали гребцы из лодки, цепляя сундук к крюку лебедки. Подняли, развернули балку, опустили сундук на палубу. Капитан посмотрел на ручку. «Это в трюм», — сказал он, и двое матросов, негр и хорев, потащили сундук к широкому грузовому люку, пока еще тщательно закрытому. «А это священника», — донеслось снизу. Рус хорошо видел, как служанка, стоя неподалеку, внимательно наблюдала за багажом, подрагивая на ветру и крепко держась за один из канатов, который крепил мачту. «Все лучше, чем шаткие леера». «Это снова Фемела», — Феодора снова повернулась к юноше. «Ну и, по-твоему, как убийца меня убьет?» Насмешливо поинтересовалась она, впрочем, невольно побледнев. Занятый своими мыслями, Рус не обратил внимания на ее бледность, полностью сосредоточившись на вопросе. «Лучше всего, конечно, ночью», — ответил он, глядя на суету матросов. «Но ночью ты у капитана, а потом я тебя сторожу, так что остается какая-либо неожиданность днем. Ты случайно поперхнулась, либо съела что-то несвежее, либо случайно упала за борт, пока никто этого не видел, либо еще что». «Но ведь если ты все время будешь рядом», — с надеждой произнесла Феодора. «От яда это не спасет», — задумчиво произнес Рус. Потом посмотрел на девушку и тут же спохватился. «Впрочем, что-нибудь придумаю». Мимо них прошел египтянин, держа на широком деревянном подносе три более мелких тарелки, наполненных сыром и хлебом. В другой руке он держал три кувшинчика. Ловко скрылся в надстройке. Рус так и не понял, как тот умудрился открыть дверь, ведь обе руки были заняты. «В общем, ни к чему мы не пришли», — поморщилась Феодора. «Выходит так», — вздохнул Рус. «Мы мало еще знаем о них. Нет за что пока зацепиться. А мне все-таки виноторговец кажется сильно подозрительным», — совсем тихо произнесла она, мелко подрагивая, словно в лихорадке, и задумчиво поглядывая на видневший вдали берег. «Он такой», — замялась Феодора, подбирая слова. А потом вдруг посмотрела на Руса. «Что-то от всех этих волнений мне вдруг снова захотелось тебе дать», — тихо предложила она. «А потом продолжим». «Пойдем», — согласился он, чувствуя, как от ее слов, особенно от ее интонации и взгляда, у него все принялось стремительно напрягаться. И он невольно прикрылся вторым плащом от посторонних глаз. Он ведь был мужчина, воин, и трахать женщин являлось его прямой обязанностью, от которой он не мог увильнуть, как бы ему этого не хотелось.